Анджей Сапковский. «Кровь эльфов». Роман. Эпиграф к первой главе. Истина, истинно говорю вам, придет век меча и топора, век волчьей пурги. Придет час белого хлада и белого света, час безумия и час презрения. Тед дереадх. Час конца. Мир умрет, погруженный во мрак, и возродится вместе с новым солнцем. Воспрянет он из старшей крови, из хен и хайр, из зерна засеянного. Зерна, кое не прорастает, не проклюнется, но возгорится пламенем. Эстуатх эссе, да будет так. Внимайте знамением. А каковы будут оные, глаголю вам. Вначале изойдет земля кровью Аэн-Сейдхе, кровью эльфов, Аэн-Итхлинне-Спеатх, пророчество, Итхлинне-Аэгли, Аэп-Аэвенен.